В концепции сат-чит-ананда присутствует параллель с христианской мистической доктриной триединства. Обе они сходятся в том, что первое есть начало, недвижимый источник, само бытие, сознание в покое, а сознание, бытие, сат, отец. Затем невыразимым образом возникает движение, дыхание, поворот, отражение, что-то наподобие его внутри этого изначального, неподвижного всего, что есть. Это логос, отраженное сознание, которое есть не что иное, как все то же осознавание. Это есть сознание, теперь осознающее само себя, но неотличимое и неотделимое от чистого осознания. Чит. Сын. Этот аспект осознания можно обозначить как разум, пробужденность. Начало Евангелия от Иоанна. В начале было Слово, Логос, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было в начале у Бога. Борется все с той же невыразимостью. Итак, есть это, но кроме этого существует еще нечто более невыразимое. Как индуистская, так и христианская традиция понимают, что неким образом есть, выражаясь концептуально, нечто еще. В христианстве это еще называется Духом Божьим, который иногда описывают или определяют как любовь между отцом и сыном. Таким образом, это не что-то определенное, но любовь, возникающая в этом движении, дыхании, всплеске осознания, о любовь столь совершенная, что неотличима от Бога. Это чистая любовь, неизбирательная, безличностная. По природе своей эта любовь нигде не содержится и изливается из себя в себя же. Это то, что я называю излиянием. Она разливается, переполняет саму себя, так сказать. Эта любовь невообразима и даже затруднительно назвать ее любовью. Это неистовость, сила, интенсивность, покой, слава, жгучее сияние. Совершенно и полностью превосходящее все границы человеческого опыта и человеческой способности к пониманию. Ананда – слово столь же жалкое в своем несоответствии этому, как и слово «любовь». Обе традиции – христианство и индуизм – убеждены, что ананда или дух или любовь есть не что иное, как Бог, бытие, сознание. Бог или Брахман есть одно – отец, сын, дух или сат, чит, ананда – всего лишь три компонента, связанные воедино в попытке разбить на три части, что есть. Все это суть концепции. Ум, напрягающийся изо всех сил, чтобы понять. В этих концепциях и выражениях нет абсолютной истины. Они всего лишь полезные указатели. Когда Махарадж произнес свое загадочное высказывание о том, что все создано из любви, все проявленное существует и поддерживается с помощью изнутри и в качестве этой первичной абсолютной любви, то он имел в виду именно это. Это излияние, ананда, Бог, блаженство, красота, любовь, благодарность, интенсивность, сила, дух, недвижимость, совершенство, сияние. Есть энергия, единственная энергия, которая есть. Это все, что есть. Это та энергия, которую обнаруживают физики, когда разглядывают субатомные частицы, но находят не ту материю, а энергетический взрыв. Часть видения в джунглях была видением этой энергии, как излияние из источника. Но даже и это, концепция, вспышка невыразимого, как струящаяся, льющаяся потоком это, которое переживается здесь в качестве этого мира, мыслей, дизельных двигателей, страхов, лягушек, дыма, мечтаний и тротуаров. И именно это я пытаюсь выразить. Бог или Ананда или Дух как раз и есть тот материал, из которого все это сработано. Именно потому это не отличается от того. Оно есть то, оно сделано из того.